так что в двух здоровенных тележках для белья не было больше места. После он быстро обыскал комнаты на третьем этаже, собрав все, даже личные коммуникаторы охотников. Собрав все это добро, мы стали спускаться вниз. Дроиды немного отстали. По лестницам они двигались медленно. Они почти дошли до холла, когда пси взвыло. Жестом показал Нарилу держаться за спиной и медленно двинулся по коридору. «Ложись!» — крикнул, падая на пол, и в то же мгновение что-то пролетело над нами и рвануло в конце коридора. «Сдавайтесь, и, возможно, мы доставим вас заказчику живыми!» — крикнул охотник из холла. В ответ выпустил по ним очередь из винтовки, но до сих пор плохо видел, поэтому стрелял практически на звук. В ответ также полетела плазма. Мы отползли в ближайшую комнату, дверь в которую была открыта. «Нарил, откуда они здесь взялись?» Прижавшись к стене, спросил его. «Не знаю. У меня не было какое-то время контроля над дроном. Возможно, тогда и просочились», — отозвался он, проверяя свой коммуникатор. «Посмотри, сколько их. Впрочем, это мы сейчас сами выясним», и направил третьего дроида, что оставил во дворе, в холл с задачей уничтожить всех там. Как только дроид появился, перестрелка сразу стала чрезвычайно активной. Впрочем, вскоре к нам подъехали два его собрата и были отправлены туда же с тем же заданием. Когда мы появились в холле, насчитал шестерых погибших краснокожих. Здесь же находился их багаж. Похоже, только прилетели, и приказал платформе подлететь и приземлиться во дворе гостиницы. В этот момент все огни в здании погасли. Аварийное освещение не включилось. А вот это уже работа полиции, напрягся, вглядываясь в темноту. «Их стало больше, подлетело еще 4 глайдера», — сказал Нарил. «Знаю, убираемся отсюда». Дроиды, приказываю двигаться на платформу. Платформа бесшумно поднялась над землей. Хотя у меня сложилось впечатление, что она перегружена. Нарил успел собрать чересчур много добра. Уже совсем рядом доносились пронзительные полицейские сирены, когда платформа быстро стала набирать скорость, оставляя позади растревоженный улей полицейских и медицинских служб, прибывших к гостинице. Часть полиции попыталась преследовать платформу, но вскоре мы вылетели из города и полетели в сторону гор. Тогда они быстро отстали. Нарил несколько раз посматривал назад, видимо, не веря, что они отстали. Решил все это добро спрятать в пещере, а не везти в дом. Опасаясь, что среди добра могут оказаться маячки. До утра мы с Нарилом разбирали и сортировали трофеи. Лишь под утро вернулись домой. Марине уже не спала, Лайра тоже не спала. Она стояла на широкой лестнице, ведущей на чердак, и оттуда с интересом наблюдала за происходящим. «Так-так», — сказала Марине, и ее взгляд не обещал нам ничего хорошего. Говорили, полетели на рынок на 5 минут, а прилетели только под утро, при этом как-то недобро она помахивала манипулятором от дроида. «Надо будет завтра, хотя нет, уже сегодня, прикрутить манипулятор на место, а то она явно неравнодушна к нему», — подумалось мне сразу. Нарил, заметив у нее в руках манипулятор, как-то сам быстро переместился мне за спину. «Марине, что поделаешь, шопинг — это такая сложная штука. Нам пришлось долго торговаться, и продавец совсем не хотел уступать Некреда, попытался отшутиться. «Чего ты мне заливаешь? Рынок давным-давно закрыт, это я хорошо знаю». «И где это вы были до утра?» Она скрестила руки на груди, угрожающе поигрывая манипулятором. После этих слов чувствую, как Нарил отходит назад и думает о том, как незаметно исчезнуть с чердака. «Марине, мы на рынке были за запчастями». «Я же говорил», — начал лепетать, понимая, что оправдание звучит неубедительно. «За запчастями. До рассвета. Ты хоть представляешь, который час, блес?» Марине подошла ближе и увидел круги под ее глазами. Она явно не спала всю ночь. «Послушай, там оказался торговец. У него оказались те самые стабилизаторы, которые нам были нужны. Мы просто не могли упустить такую возможность», — продолжил придумывать на ходу. «Эти стабилизаторы продавались только ночью. Или, может быть, рынок переехал в какой-то ночной клуб?» В ее голосе сквозил сарказм. Нарил неловко кашлянул, привлекая к себе внимание. Бросил на него предупреждающий взгляд. «Вообще-то, там действительно получилась небольшая задержка», — начал говорить Нарил и замолк. «И эта встреча затянулась на всю ночь?» Марине недоверчиво покачала головой. «Извини, так получилось. Марине, прости меня. Наверное, должен был как-то предупредить, но не знал, как это сделать. Попытался взять ее за руку, но она отстранилась. В этот момент она втянула воздух носом, а потом внимательно посмотрела на мою накидку. «Торговались, говоришь?» Спросила она, и тут понял, что это провал, на накидке остались следы крови. «Ну да, переговоры у нас получились немного сложными», пожал плечами, стараясь выглядеть непринужденно. «Переговорщики из вас никакие», явно смягчилась она. «Блес, понимаешь, что мы очень волновались за тебя?» «Понимаю, Марине», и прилетел так быстро, как сумел, обнял ее за плечи. Марине прижалась ко мне, в ответ обнял ее, и мы отправились вниз в гостиную. Утром проснулся и посмотрел на Марине, мирно спящую рядом. «Пойду, пожалуй, займусь делами», и тихо исчез с постели. Одеваясь, вышел в гостиную. Здесь уже находились Лайра и Нарил. Лайра уже доела то ли завтрак, то ли обед и смотрела сериал по панели, а Нарил сидел недалеко от нее и выглядел недовольным. Поругаться уже успели с утра, решил для себя и двинулся к пищевому синтезатору заказать себе завтрак. Получив завтрак, привычно отправился на чердак и только здесь обратил внимание, что на Лайре нет больше кандалов. Нарил решил составить мне компанию на чердаке. «Ты с нее снял кандалы?» Спросил у него. «Нет». «Ты сейчас спросил, и я только сейчас вспомнил, что на ней их нет». «А ключи, что я бросил тебе, где?» Он порылся по карманам. «Не знаю». «Ладно, проехали». «Что вы с утра не поделили?» Попросил ее посмотреть местные новости ненадолго, но она меня послала. «Смотрит свой сериал», — буркнул Нарил. «Понял. Действительно интересно. Давай посмотрим, что там творится», — и достал планшет. Включил первый попавшийся новостной канал, и оттуда понеслось. «Добрый вечер, уважаемые зрители. С вами Райла, специальный корреспондент 4-го новостного канала. Сегодня в нашем городе произошло шокирующее событие. Гостиница «Последний причал», известная как место временного пристанища для охотников за головами, прилетевшими на нашу гостеприимную планету, подверглась жестокому нападению. По предварительным данным, неизвестная группа, вооруженная передовыми моделями дроидов, ворвалась в здание около 4 часов утра и методично зачистила все помещения. Показала практически целое здание гостиницы, полицейское оцепление, полицию и несколько гражданских, находящихся за линией оцепления.